День второй. Москва. 7:20. Он не любил опаздывать, но ему пришлось спуститься вниз гораздо позже оговоренного срока. Проснувшись утром, Люда, уже забыв о его вчерашнем срыве, снова стала приставать к нему с расспросами. Затем на кухне появилась Катерина, следом за ней Леонид. Всей семьей они устроили ему настоящий допрос, и целых 20 минут пришлось объяснять, что происходит, как важен его визит в Лондон и его доклад в пятницу на заседании Государственной Думы. Леонид, накануне хранивший молчание, сегодня взял реванш, заявив, что он свободный человек и не допустит вторжения в его личную жизнь. Катя его поддержала. Затем от шума проснулся Дима. Кончилось тем, что разгневанный Полетаев вышел из комнаты, предпочитая сохранить душевное равновесие перед поездкой в Лондон. У дома уже стояли две машины с затемненными стеклами и автомобиль сотрудников ГАИ. Шестеро сотрудников ФСБ стояли у дома, вызывая тихую панику у соседок-старушек. На лестничной площадке стояли два офицера контрразведки. Полетаев пожал плечами. Такую охрану он видел только в кино. Когда они вышли из подъезда, Руднев указал на второй автомобиль, возле которого стояла Суслова. Это были уже знакомые джипы, видимо, предназначенные для подобных случаев. Он с улыбкой кивнул Сусловой, но она не изменила строгого, сосредоточенного выражения лица. Кортеж машин тронулся в сторону аэропорта. Руднев неторопливо объяснял министру, какие меры предосторожности тот должен соблюдать во время поездки в Лондон. «Насколько я понимаю, даже в туалет меня будут сопровождать ваши люди», — пошутил Полетаев. «Именно так», — без тени иронии ответил Руднев. В аэропорту их уже ждал самолет премьера. В свое время правительственный отряд авиалайнеров, обслуживающий высшее руководство страны, имел номер 235, но тогда самолетов было гораздо больше, так как они обслуживали всех членов Политбюро. В конце 90-х личные самолеты имели только президент, премьер, министр иностранных дел, министр обороны и секретарь Совета безопасности страны. Все остальные, включая вице-премьеров, пользовались рейсовыми. Однако, учитывая важность лондонской встречи, премьер предоставил свой самолет в распоряжение Полетаева, желая тем самым подчеркнуть статус делегации, возглавляемой министром финансов. В состав делегации входило 5 человек, включая главу Национального банка, плюс 3 помощников министра. Руднев лично проверил документы у каждого, за исключением главы Национального банка, которого все знали в лицо. Тот улыбнулся полковнику и обратился к Полетаеву. «Строгости, однако, большие. Президента, я полагаю, не охраняют так, как вас, Артем Сергеевич». «Я тут ни при чем», — ответил Полетаев. Когда объявили посадку, Полетаеву по правительственному телефону позвонил Сергей Шумский. «Будь осторожен, Артем», — напомнил вице-премьер. «Вчера я был на встрече с американским послом. Он прямо так и сказал, что все ждут утверждения бюджета на будущий год, и от этого зависит отношение международных финансовых организаций к нашей стране. Так что лондонская встреча даже важнее, чем ты думаешь». «Понимаю», — вздохнул Полетаев. «Охрана хорошая?» «Кажется, да. Ни на шаг от меня не отходит». «Надеюсь, они умеют работать», — сказал Шумский. «Не выключай мобильный. Днем позвоню. Узнаю, как идут переговоры. Особенно напирай на наши структурные изменения. Объясни, как нам нужны их чертовы кредиты». «Постараюсь», — снова вздохнул Полетаев. Руднев терпеливо ждал, когда министр закончит разговор. Артем Сергеевич положил трубку и подошел к полковнику. «Летим», — сказал Руднев. «Мы уже переговорили с Лондоном. Там нас ждут. Наше посольство выслало своих сотрудников. Я уже заказал машины». «Надеюсь, не джипы?» — улыбнулся Полетаев. «Это дурной вкус». «Не беспокойтесь». Руднев, похоже, не умел улыбаться. «Джипов не будет». Полетаев направился к самолету и, глядя на Суслову, которая шла впереди, почувствовал себя увереннее.